Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам, песнь 6, глава 16. Читракету удостаивается встречи с Господом. Текст 15, 16, 17, 18 и 19. Не надо повторять. Саитхам прати Будхатма Читракетур Двиджок Ктибхи Гриханда Купан Нишкранта Сарапанкатива Двипа Калиндьям Видхивата Снатва Критапунья Джалакрия Маунена Самьята Прано Брахмапур путрав авандата адхатасмай прапаннайя бхактая праятатмане бхагаван нарада прито видьяматам эвача ом намастубхьям бхагавате васудевая дхимахи прадьюмная нирудхая Нама Санкаршаная Ча, Наму Виджнана Матрая, Парамананда Муртае, Атмарамая Шантая, Неврита Двайта Дриштае. Перевод стихов. Благодаря наставлениям браманов, ангиры и народы, на царя Читракету низошло духовное просветление. Подобно слону, вырвавшемуся из топкого озера на берег, царь Читракету смог выбраться на свет из темного колодца семейной жизни. Омывшись в водах Ямуны, царь по всем правилам совершил подношение воды праотцам и полубогам. Затем, обуздав ум и чувства, Читракету стал возносить хвалу и молитвы сыновьям Господа – Браме, Ангире и Нараде. Довольный воздержанностью и преданностью Читракету, могущественный мудрец Нарада решил дать ему наставление о природе трансцендентального. Нарада открыл Читракету такую мантру. «О Господь, Верховная Личность Бога, на которого указывает Омкара Пранава, я в почтении склоняюсь перед Тобой». Я сосредотачиваю на Тебе свой мысленный взор, о Господь Васудева, о Господь Прадьюмна, Господь Анирудха и Господь Санкаршана. Я кланяюсь Вам. Поклоны Тебе, о обитель духовной силы и высшего блаженства, о самодостаточный и невозмутимый, о высшая истина, неделимая и познаваемая, как Брахман, Параматма и Бхагаван. Я склоняюсь перед Тобой в глубоком почтении. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. В Бхагавадгите Кришна говорит, что Он слог Ом, с которого начинаются все ведические мантры «Пранава Сарва Ведишу». С помощью этого слога к Господу обращаются все трансценденталисты, ибо Омкара или Пранава – это звуковой символ Господа. Например, «Ом намо Бхагавате Васудевая» – Васудева – экспансия Нараяны, в свою очередь дает начало Прадьюмне, Анирудхе и Санкаршане. Из Санкаршины появляется вторая экспансия Нараяны, из которого снова появляется Васудева, Прадьюмна, Санкаршана и Анирудха. Принадлежащий к этой группе Санкаршана дает начало трем пурушам – Карандакашая Вишну, Гарбхадакашая Вишну и Кширадакашая Вишну. Кширадакашая Вишну обитает в каждой вселенной на особой планете под названием Шветадвипа. Этот факт подтверждается в Брахма-самхите. Андантарастага. Слово «анда» означает «вселенная». В каждой вселенной есть планета Шветадвипа, обитель Кширадакашая Вишну, из которого исходит исходят все воплощения Господа в данной вселенной. Как утверждается в Брахма-самхите, все упомянутые выше экспансии Верховной Личности Бога не отличны друг от друга, адвайта, а также непогрешимы, ачюта. Им, в отличие от обусловленных душ, не грозит грехопадение. Обычное живое существо может в любой миг попасть в ловушку майи, но Верховному Господу во всех его разнообразных экспансиях и воплощениях падение не грозит. Его разнообразных экспансиях и воплощениях, его тело отличается от материального тела, которое получает обусловленная душа. В словаре Медини приводится следующее значение слова «мантра» – «укрощение в ушах», «украшение в ушах», «собственность», «почет» и «покорность». «Матра карна випушаян витэмане причитхаде». В Бхагавадгите сказано: Матрас паршасту каунтия шитошна сукхейдаха дакхадаха агамупайну нитьяс тамститикшасва барата. О сын Кунти, счастье и горе приходят и уходят, сменяя друг друга, как зима и лето. Они возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия, о потомок Бхараты. Поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимым. В обусловленной жизни мы пользуемся телом как одеждой, и подобно тому, как человек одевается по сезону, мы, обусловленные души, меняем тела в соответствии с нашими желаниями. Но поскольку тело Верховного Господа исполнено знания, оно не является оболочкой. Проводить аналогии между телом Кришны и нашим, или другими словами утверждать, что между телом Кришны и самим Кришной есть какая-то разница – глубокое заблуждение. В случае Кришны нет подобной двойственности, так как тело его полностью состоит из знания. В этом мире мы обретаем материальные тела из-за недостатка знания, но поскольку Кришна или Васудева полон знания, между его телом и душой – нет разницы. Кришна помнит все, что поведал Богу Солнца 40 миллионов лет назад, тогда как обычный человек не всегда может вспомнить, о чем говорил 2 дня назад. В этом различие между телом Кришны и нашим телом. Поэтому здесь Господа называют «Виджнана Матрая Парамананда Муртае». Обладая телом, исполненным знания, Господь вечно наслаждается трансцендентальным блаженством. Воистину, он – живое воплощение Парамананды. Это подтверждает и Веданта Сутра «Ананда Майо Бхисята». По своей природе Господь – Ананда Майя. В любых ситуациях Кришна всегда погружен в Ананду. Ничто не омрачает его радости. Атмара Майя. Он самодостаточен, и потому ему не нужно искать наслаждение вне себя. Шантая. Он не ведает тревог. Того, кто ищет наслаждение вне себя, постоянно одолевают беспокойство. Карми, гьяни, йоги, вечно чего-то не хватает, и потому они постоянно мучаются в поисках чего-то еще. Тогда как преданный ни в чем не испытывает нужды, он счастлив просто служением Господу, средоточию блаженства. Невритта двайта дриштае. Тело Кришны на первый взгляд состоит, как и наше тело, из различных частей. Однако все части тела Кришны не отличны друг от друга. Кришна видит глазами, но может видеть и без помощи глаз. Поэтому в Шветашвара Упанишада сказано «Пашьят Ачакшуха». Он может видеть руками и ногами. Кришне не обязательно прибегать к помощи определенных частей своего тела для того, чтобы совершить то или иное действие. Ангани ясья сакалендрия врити манти. Он может делать все, что пожелает любой частью своего тела, и потому его называют всемогущим. Благодаря наставлениям браманов Ангиры и Нарады на царячий Тракету не зашло духовное просветление. Подобно слону, выбравшемуся из топкого озера на берег, царь Читракету смог выбраться на свет из темного колодца семейной жизни. Омывшись в водах Ямуны, царь по всем правилам совершил подношение воды праотцам и полубогам. Затем, обуздав ум и чувства, Читракету стал возносить хвалу и молитвы сыновьям Господа – Брамы, Ангири и Нараде. Довольный воздержанностью и преданностью Читракету, могущественный мудрец Нарада решил дать ему наставление о природе трансцендентного. Нарада открыл Читракету такую мантру: «О Господь, о Верховная Личность Бога, на которую указывает Омкара Пранава, я в почтении склоняюсь перед Тобой. Я сосредотачиваю на Тебе свой мысленный взор, о Господь Васудева. О Господь Прадьюмна, Господь Анирудха и Господь Санкаршина, я кланяюсь Вам. Поклоны Тебе, о обитель духовной силы и высшего блаженства, о самодостаточный и невозмутимый, о высшая истина, неделимая и познаваемая как Брахман, Параматма и Бхагаван, я склоняюсь перед Тобой в глубоком почтении». Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмилитам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам гьянам бутале свайам рупака дамахьям дадати свападанти хикам ванчикалпа тарубьяшча крипасинкубьяхе вача патитанам павайнебьо Вайшнавебьо намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишна Падая Кришна Приштая Бхуталей Шримати Бхакти Виданта Свамити Намине Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Прачарине Нирвишеша Шунья Вади Пасчатья Дешитарани. Итак, эта история царя Читракету кратко описывает разные ступени, по которым проходит преданный. И Махарадж Читракету также демонстрирует разные взаимоотношения и разные уровни сознания, и разную форму ума. В частности, Читракету очень сильно хотел сына. Для чего? Сын был надежной опорой для чувственных наслаждений отца. И поэтому говорится, что люди стремятся иметь детей только для чувственных наслаждений. Итак, говорится, что ловушка ума – это то, что человек хочет иметь сына, чтобы обучить сына поклоняться Богу. Но на самом деле родители хотят наслаждать свои чувства. Так же, как человек строит дом, покупает машину, одевается – и он себя убеждает в том, что все это он делает для Бога. Но на самом деле все он делает для себя. Потому что он жаден, похотлив, глуп, невежественен, туп и постоянно обуреваем этими желаниями. И поэтому не способен контролировать свои чувства разумом. Ум и чувство разумом. Итак, весь процесс бхакти-йоги на первой ступени называется карма-йога в сознании Кришны. Постепенно карма-йога в сознании Кришны становится будхи-йогой. И будхи-йога превращается в бхакти-йогу. Такие три ступени проходит живое существо. Первая ступень – это когда живое существо делает то, что оно умеет делать в соответствии со своей гуной кармой, то есть варнашрама дхарма, и плоды этой деятельности посвящает Господу. Это означает, плоды деятельности оно использует в служении Богу. Это карма-йога, когда все мы по гуна-карме имеем какой-то один из психотипов – брахманы, кшатрии, вайши или шудры. Это помогает живому существу очиститься. От чего же очиститься? От невежества. На следующем последующем этапе возникает будхи-йога. Будхи-йога – будхи значит разум, просветленный знанием. Это когда человек действует из чувства долга. Из чувства долга. Сначала он пытается отказываться от плодов своей деятельности через ритуальную деятельность. Потом он начинает действовать из понимания. Благодаря пониманию человек приобретает знания. Используя это знание, человек может контролировать свои чувства. И знание через контроль чувств превращается в эти качества. То есть теоретическое знание через практику превращается в качество человека. То есть качество, то, что называют ниргуном. Качества духовные появляются. Не материальные качества, а духовные качества начинают проявляться. Итак, человек постепенно через разум получает вот через бхакти-йогу уже. Поэтому Прабхупада говорит, между будхи-йогой и бхакти-йогой нет разницы в деятельности. Разница лишь в том, что у человека еще не проявлены духовные качества на уровне будхи-йоги. У него есть понимание и есть знание практическое. Это практическое знание постепенно превращается в эту природу качеств, духовные качества, и появляется бхакти, любовь и преданность. И человек начинает совершать ту же самую деятельность уже из любви и преданности. Постепенно бхакти превращается в прему. В прему это означает, преданность отступает тоже, и проявляется любовь. Проявляется любовь. И тогда человеком движет только любовь. Называется Мадхурья. Мадхурья. Мадхурья раса. Или любовные взаимоотношения, лишенные благоговения, или вернее смирения, благоговения и почтения. Итак, все эти этапы достаточно глубоко и широко и детально описаны в разделах Шудха-саттвы. То есть, как человек независимо от своей кармы, может прогрессировать в духовной жизни. И говорится, что препятствия на пути к духовной жизни возникают в результате неудовлетворенности, то есть отсутствия ананды. Ананда означает блаженство. Поэтому мы видим, как даже в христианской традиции называют там блаженный, там такой-то блаженный, такой-то блаженный, там, Василий блаженный, какой-то еще там блаженный. Блаженных очень много. Блаженный подчеркивалось, что это значит человек, испытывающий глубокое религиозное счастье или духовный экстаз, так назовем его правильнее. Духовный экстаз. Ананда майи. Такой тип сознания. Это означает, это сознание уже не обусловлено. Йогой, кармой, гьяной, что являются показателями наличия вожделения в человеческом сердце. Кармы, гьяны и йоги. И поэтому это вожделение очень сильно влияет на ум человека, беспокоит его ум. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что именно это является причиной того, что живое существо получает новые тела и не может вырваться из-под влияния материальной энергии. Потому что оно постоянно пребывает в беспокойствах. И поэтому Кришна говорит Арджуне: «Матрас паршасту каунтаяши тошна сукхи дукидага, агаму паяну нитас такс тамсти тикшасу барата». Он говорит именно об этом, что счастье и несчастье подобны смене сезонов или времен года, зимы и лета. Они рождаются из неправильного соприкосновения чувств с объектами. И поэтому живое существо испытывает то счастье, то горе. Мы думаем, что если мы правильно соприкасаемся, то испытываем счастье. Но это тоже не является счастьем. Поэтому Кришна и говорит, что все это рождается из соприкосновения, из неправильного соприкосновения чувств с объектами. То есть и счастье от объектов чувств, и несчастье от объектов чувств. Все указывает на невежество. Потому что живое существо не может быть счастливо объектами чувств. Потому что не объекты определяют его счастье. А счастье определяют взаимоотношения с Кришной. Взаимоотношения с Богом. Однако живое существо пытается испытывать счастье от объектов чувственного наслаждения. И поэтому то и другое называется невежеством. Что живое существо не знает, как стать счастливым, как добиться ананды. И поэтому все остальные виды счастья называются материальное счастье. Почему материальное счастье? Потому что оно возникает от соприкосновения с материальными объектами. И поэтому говорится, что живое существо всегда не удовлетворено. Почему? Потому что материальные чувства или чувства, в которых есть вожделение, соприкасаясь с объектами чувств, которые наслаждают его вожделение, проходят эти стадии. Голод, насыщение, пресыщение и отвращение. И поэтому, какой бы объект мы ни получили, и как бы мы счастливы ни были, нам в итоге со временем придется испытывать к этому объекту, если уж не отвращение, то полное равнодушие. А потом из этого полного равнодушия мы начинаем испытывать, если этот объект все равно с нами остается, он становится бесполезным, он мешать начинает нам, и мы его выкидываем. Он начинает мешать. Поэтому день рождения, Прабхупада говорит, и день смерти одинаковы. Просто живое существо неправильно соприкасается с чувствами. И оно так счастливо в день рождения, и так несчастно на похоронах. Но это одно и то же. Одно и то же. Поскольку оно еще пытается наслаждаться, оно испытывает счастье. Еще тело есть, я буду наслаждаться. Но когда тело исчезает, оно горе впадает. Но между тем и другим нет никакой разницы. Поскольку живое существо пытается испытывать счастье и несчастье только в соответствии со своим умом и чувствами, порожденными невежеством. Итак, люди пытаются извлечь какую-то чувственную деятельность из объектов чувств, и поэтому порождается огромное разнообразие объектов чувств, чтобы живое существо испытало счастье. Как один мудрец в Бхагаватам есть описывается, как он говорит: «Тот, кто удовлетворен в своем сердце, найдет доброе и хорошее в других живых существах и способен дружить, прощать и способен менять этот мир. Но тот, кто не удовлетворен в своем сердце, постоянно озлоблен, несчастен и гневлив». И вот эта удовлетворенность в сердце, удовлетворение, не счастье еще, а просто удовлетворение, наступает только в результате того, что живое существо получает или проявляет через определенный вид деятельности духовные качества. И мы с вами говорили, что у души есть такие качества: желание все отдать Богу, желание наслаждать Бога и желание оставаться вечным слугой Бога. В этом состоянии проявляется анандамая, то есть вот это состояние неописуемого, безграничного духовного блаженства. Почему не называется счастье? Прабхупада не мог найти в английском языке этого слова, какое-то вот блаженство. Нету такого слова. Поэтому есть только хэппи. Хэппи. Счастье. Счастье. И можно сказать, повторяй мантру, вот Happy New Year. Это означает счастливого Нового года. И также слово приводится Chant Hare Krishna and be happy. И кто-то может подумать, Happy New Year, happy, Chant Hare Krishna and be happy. То есть, happy, как на Новый год себя чувствуешь. Значит, мантру нужно читать таким образом, чтобы примерно ощущать себя, как на Новый год. И все. Потому что английский язык оказался очень скудным. Потому что он рационален. То есть, чем больше живое существо погружается в материальную деятельность, тем язык становится более каким? Аббревиатурно-рациональным. То есть, материалистическим. Отражает какие-то материальные концепции, материальные взаимоотношения, материальные объекты, материальные ощущения и так далее. И поэтому из него уходит что? Трансцендентальные понятия. Как мы с вами говорили о русском языке, как он до 33 букв, так сказать, упразднился, азбука, уходит. И кто-то скрывает это духовное знание, или человек просто не интересуется этим. Есть два пути всегда. Скрыть, и человек не проявляет интереса к такого рода знаниям. И поэтому говорится, что санскрит становится самым таким выдающимся языком, не потому что у нас нету каких-то таких же слов там, о материальной деятельности, о любви с детьми, педагогике, о чем-то. Нет. Санскрит уникален только одним, что каждое санскритское слово рассматривается через призму духовного знания. Каждое понятие имеет духовную основу. Любое, даже тело материальное. Дехо означает, что состоящее, слово дехо переводится как состоящее из пяти первоэлементов. Это словарь Нирукти. Если для нас тело это уже мы, то там говорится, нет, дехо, дословный перевод слова дехо, тело, это означает состоящее из пяти материальных элементов, не имеющего общего ничего с самим живым существом. И поэтому люди, изучая санскрит, когда они говорили тело, сразу же возникало понимание, что речь не идет обо мне, а речь идет о чем? О теле. И когда людям говорили там о какой-то их внешности или о чем-то, люди, изучившие санскрит, они не обращали на это внимания. Это как говорить об одежде. Ну, не больше. Не больше, как говорить о цвете волос. Но если живое существо себя отождествляет с этим, оно не понимает, что это речь идет о материи, оно впадает в уныние. И поэтому, говорится, соприкосновение чувств дают этот весь разнообразный букет иллюзий, разновидностей иллюзорных взаимоотношений, иллюзорных желаний, иллюзорных ощущений, иллюзорных мыслей. Итак, живое существо не может взять под контроль свой ум и чувства. Почему? Потому что эта способность контролировать ум и чувства возникает только с платформы Будхи. И Прабхупада говорит, Будхи – это не просто разум. Разум есть даже у кошек и у собак. Даже у кошек и собак они различают. Они различают. Значит, у них есть что? Разум. Они способны различать своих щенят и чужих щенят. Вот как, допустим, Дритараштра, он говорит, мои сыновья и сыновья панду. Но посмотрите, собаки, даже свиньи, они определяют, где их дети, а где не их дети. Где их самка, где не их. Они сражаются в определенные моменты и так далее. Хотя их деятельность построена на условных и безусловных рефлексах, однако мы видим просто идеально, у всех живых существ есть проявление разума. Но оно очень мало. И мы говорим, маленький разум или нет разума, нет мозгов. Это указывает только на одну проблему, что сила этого разума очень слабая. И в чем же сила? Говорится, в знании. В знании. Разница лишь в знании. Что значит такое знание? Разум находится под влиянием невежества. Чего? Ложного эго. Живое существо не знает, что его разум находится под влиянием чего? Ложного эго, невежества. Не знает об этом. И пока живое существо не знает, оно и называется в невежестве находится. Оно не знает, что оно использует свой разум неправильно. Оно просто об этом не знает. И это незнание приводит ко всем видам последующих проблем. Иллюзии, несовершенства чувств, ошибкам и лжи. Живойство не знает об этом, что оно руководствуется невежеством, которое проявляется в его ложном эго. Оно не знает об этом. И удерживается в этой эгоистической платформе, говорится, на протяжении вечности. В чем же вечность? Почему вечность, говорится? До тех пор, пока живое существо не начнет разочаровываться. Что же нужно для того, чтобы живое существо разочаровалось? Мы думаем, что чем больше мы будем страдать, тем быстрее разочаруемся. Нет. Разочарование приходит очень быстро тогда, когда мы видим более продвинутого человека. Вот почему, говорится, это является самой сутью лил Кришны, что живое существо, когда видит необычного человека, видит его способности, его мышление, его деяния, оно разочаровано в своих способностях, разочаровано в своих деяниях и так далее. Таким образом, не получением опыта проблем каких-то, а получением опыта общения с более продвинутой личностью. И тогда становится в центре садху-санга. И поэтому Махарадж Читракету получил удивительный толчок в духовной жизни. Он общался с кем? С великими личностями. Он общался с этими великими личностями, которые не жили его ценностями. И это его куда больше продвигало. Почему? Видя себя реально, как он действует, он реально получал опыт продвинутых личностей. Он видел, что как они действуют и как я действую, к чему приводит их результат, на чем они строят свою жизнь. И он был разочарован в себе. Он разочарован был в своих качествах, разочарован был в своих способностях, разочарован был в своей жизни. И так поэтому говорится, что единственной ценностью в этом материальном мире является общение с преданным. Общение с преданным. Иначе живое существо никогда не сможет разочароваться в материальной деятельности. Почему? Прабхупада говорит, оно всегда будет пытаться опять, заново что-то делать, меняя что? Объекты чувств. Почему? Потому что оно будет думать, сейчас я неправильно соприкасаюсь с материальными объектами, поэтому страдаю. Теперь мне нужно изучить, как правильно соприкасаться с материальными объектами, чтобы испытывать счастье. Как правильно соприкасаться с материальным объектом, чтобы испытывать счастье. От чего? От соприкосновения с материальными объектами. Опять то же самое. И оно не может понять, почему в итоге ему приходится страдать. Потому что с любым материальным объектом придется что? Расстаться. Расстаться. И поэтому на этом построена философия имперсонализма. И поэтому говорится, что материализм достигает своей кульминации в имперсонализме. И поэтому человек говорит, зачем привязываться к объектам? Все равно же придется это оставить и страдать. А страдать это невежество. Поэтому живое существо, чтобы не страдать, пытается что? Не соприкасаться с объектами ради чувственного наслаждения. И становится имперсоналистом. Что же Ангира и Нарада предлагают Читракету? Они говорят ему совершенно о другом счастье. Совершенно о другом счастье. Не об имперсональном. Они говорят ему о персональном счастье. Взаимоотношении. Служении. Итак, человек может понять, почему человек становится имперсоналистом. Он приходит к выводу, какому? Что придется с объектом расставаться. Даже если я правильно буду действовать, благочестиво, то я в итоге привяжусь к результатам своей благочестивой деятельности. А со временем тело все равно должно будет умереть. И смерть причинит мне огромное страдание, потому что придется расстаться с детьми, со всеми. Мы видим, как Аджамила кричал своего сына, страдал, потому что он был привязан. Мы видим, как Читракету страдал, когда сын умер. Смерть. Либо наша, либо того, кому мы привязаны. И сразу порождается имперсональная концепция. И говорится, все молитвы Читракету, когда он обвиняет Кришну в том, что он так все сам устроил, а теперь, значит, страдать нужно, указывает на его имперсонализм, на его имперсональную концепцию сердца. Это разочарование привело его к имперсональной концепции. Он практически говорит о том, что Бог безличностный. Говоря о нем как о личности, он говорит, что личность так бы что не поступала. Личность так бы не поступила. Личность так бы не устраивала все. В итоге обвиняя его в этом имперсонализме. Поэтому, когда мы говорим о философии пустоты, об этой демонической философии, поэтому говорится, Бога нет. Потому что если Бог был, он бы нас так не наказывал. Бог бы так не устраивал, что мы любим отца с матерью, своих детей. Если бы Бог был личностью, и он был бы великим таким, он бы все сделал так, чтобы это только благо давало. Так думает живое существо. Поэтому имперсоналисты не придерживаются личностной концепции. Потому что они думают, если бы я был Богом, я за это бы никогда не наказал живое существо. Я бы не заставлял его так страдать. Я же его бы любил. Я же любил бы это живое существо. Итак, Читракету в общении говорится здесь, в этом стихе, что благодаря наставлениям браманов, ангиры и нарады на царя Читракету не зашло духовное просветление. Что же за наставление Читракету получил? И что произошло? До этого ангиры и нарады ему сказали, что этот объект, которого ты называешь сыном, принесет тебе счастье и горе. Счастье и горе. О двойственности. Именно об этом сказали. И поэтому Прабхупада здесь упоминает этот стих «Матрас парша стукаунт я». Счастье и несчастье. Объекты, любые объекты будут приносить нам что? Всегда двойственный результат. Счастье и несчастье. Несчастье и счастье. Это концепция инь-янь. Знаете, да, вот эта двойственность. Двойственность бытия. Рождение, смерть. Добро, зло. И все это одна и та же субстанция. Поэтому она заключена в чакру, в круг. Что само бытие, оно не может существовать без чего? Противоположностей. И любой объект, жена, ребенок, квартира, машина, деньги, что угодно, тело собственное, любой материальный объект уже изначально в себе автоматически несет что? Двойственность. Любой. Это лишь дело времени, когда мы с горя получим счастье, а с счастья получим что? Горе. Это лишь дело времени. И поэтому называется чакра, кала-чакра. Что кала-чакра, самсара-чакра. Почему чакра? Что это лишь дело вращения. Как счастье превратится, преврат, вращаться, превратится во что? В горе. И как горе постепенно превратится во что? В счастье. И он говорит, так и идет это вечное движение за преобладание. Кришна говорит это в гунах. В главе о гунах он говорит, так и ведет эта вечная борьба за превосходство. Почему? Потому что все вращается. И Кришна говорит, все вращается вокруг меня. Все вокруг меня. Я вращаю все это. Но когда живое существо хочет отделиться от меня, это означает забыть меня, оно крутится вокруг своих чувственных наслаждений. Это называется сексуальный кама. И поэтому говорится, это ось материальной жизни кама, и вокруг нее крутятся все живые существа. Все живые существа. Это кама. И результаты камы – это всегда дети. Значит, таким образом, желать камы – это означает уже автоматически, и мы всегда видим, что контрацептивы, всякие там презервативы, аборты и так далее. Все это результаты чего? Плохие дети, хорошие дети, больные дети, здоровые дети, уроды и так далее. Что? Это результат какой жизни? А? Половой. Результат половой жизни. Таким образом, эти все вещи являются продуктами камы разного уровня. Разного уровня. Сатва камы, раджа камы, тама камы. Но все это связано с сексуальной жизнью. И люди помешаны на своей семейной жизни. Почему они пашут, все такое, там, педагогика и все. Нужно, потому что нужно с результатами своего чувственного наслаждения потом соприкасаться с объектами. Появляются объекты, плоды деятельности. Появляются сейчас, это называется прарабдха. Может быть появиться апрарабдха. Вы сделали аборт, будет апрарабдха. Вы сделали это механически, будет рудха. Или хотели, но никак не сделали, будет биджа. Итак, живое существо за свою каму порождает четыре вида кармических реакций. Биджа – семя, рудха – росток. Поэтому называют семя. И поэтому называется хранить семя, семя извержения. Потому что именно мозг, желание чувственных наслаждений, вырабатывает сперму. Если бы у нас не было желания чувственных наслаждений, то выработка спермы была бы иной. Она бы скапливалась не в нижних чакрах, а где? В верхних. И помогала бы нам что? Осознать истину. Итак, человек не знает, почему нужно хранить семя. И что значит хранить семя? И он просто делает что? Удерживает свои чувства от их объектов. Как? Искусственно. Искусственно. И поэтому он становится имперсоналистом. Поэтому он становится йогом или гьяни. Потому что он удерживает. Или становится многосемейным отцом. У Дакши столько много детей. Карма. Что же нужно здесь? Как же нужно действовать? И говорится, человек должен наслаждать объект, связанный с Кришной. Служить объекту, связанному с Кришной. И как? Ясья прасадам, Бхагават прасадам. Говорится, он должен приносить радость. Радость этому объекту. То есть радовать духовного учителя. Шри Гуру Чарана Падмам. Радовать в его божественной миссии. Вот почему миссия нужна. Потому что тогда миссии можно служить. Поэтому существуют всякие аватары. Поэтому Кришна говорит, яда-яда хитхармася гланир бавати барата. Именно это говорит Кришна, что я постоянно из века в век прихожу. Когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, я не схожу сам. Для чего? Чтобы увидели все, какие могут быть вот такие личности. И какие мы. Различия это увидели. А различать можно только при помощи чего? Разума. И живое существо должно иметь очень сильный разум, чтобы увидеть это различие. Вот почему всех мессий обвиняют в чем? В мошенничестве. Им кажется, что не может быть, что человек обладает такими качествами на самом деле. Не может быть. Наверное, он что-то хочет точно так же, как мы. И поэтому говорится, что демоны говорят, нет иной причины, кроме вожделения. Что он также из вожделения хорошие качества проявляет. И поэтому, когда они видят какое-то отречение этой личности, они сбиты с толку. Им страшно становится. Потому что понятно, если он за деньги это делает, можно его купить. Если он там делает за славу, можно его сбить. Но когда они видят отречение, это пугает их. И поэтому, говорится, в этом материальном мире все боятся проповеди, действий и влияния отреченных личностей. Очень сильно боятся отреченных личностей. Почему? Потому что отреченная личность проявляет все лучшие качества. Вот почему говорится, что постепенно от чего-то отрекаясь, у человека улучшаются все качества. Почему? Отрекаясь, это значит отдавать. И Прабхупада говорит, имперсоналист тоже хорош, когда нет персоналиста. Потому что, по крайней мере, он может что? Отдавать, отрекаться. Отдавать. И поэтому в нем проявляются также хорошие качества. Хорошие качества. У отреченной личности. Как же мы можем видеть, что вздорный характер, вздорные качества у человека, все время там, потому что есть неудовлетворение в своем сердце. Неудовлетворенность. И поэтому, когда мы говорим, что кто-то кого-то критикует, враждует, причина не в том, что есть враг, причина в том, что есть неудовлетворенность в сердце. Вот почему говорится, когда человек не удовлетворен в своем сердце, он не видит хороших качеств, он не может действовать. Почему? Он не может отречься от этих привязанностей. Он может даже это видеть сам, что я причиняю беспокойство другим только потому, что, как беспокойство, считаю кого-то врагами и так далее, только из-за неотречения в своем сердце. Почему они враги? Они претендуют на то, что мне что? Дорого. Допустим, кто-то претендует на мою славу, кто-то претендует на мою власть, кто-то претендует на моих машину, квартиру, картонку, деньги, там что-то еще. А кто-то претендует, и поэтому тот, кто претендует на объекты моих чувственных наслаждений, а поскольку я ими наслаждаюсь, я развиваю жадность и привязанность к этому, что происходит? Все эти личности враги, недоброжелатели. Все очень просто. На что же претендуют демоны? Хоть раз демон преданность или верность Богу украл хоть у одного полубога. Откуда битва происходит между демонами и полубогами? Матрас, паршасты, укаунты, яши, тошно, суки, дуки, дага. Из обусловленности. Равное вожделение. Просто одни пытаются наслаждаться в результате религии, а другие попирания религиозных принципов отбирают. Демоны, будем говорить, это рэкет, а так сказать, те благочестие, благочестивые. Но в чем разница между праведником и грешником? Ни в чем. И поэтому, говорится, Нарада и Ангира стали рассказывать ему о трансцендентальных вещах. О трансцендентальных, то есть те, которые вне категории двойственности. Кто же такой трансценденталист? Здесь говорится, человек должен обучиться. Обучиться, чтобы это не беспокоило. Что же беспокоит нас? Почему мы беспокоимся? Нас беспокоит чувственное наслаждение. И поэтому мы имеем беспокойный ум. И поэтому, когда говорится баджана крия или канишка, это человек, исполненный вожделением. Поэтому такое беспокойство в уме. То ли жениться, то ли не жениться. Разводиться. То есть он метается между чем? Двойственностью. Он мечется между двойственностью. И тогда он что делает? Поскольку в двойственности находится, ему ничего не остается, как постоянно клепать на свое тело, тонкое и грубое. Он не может понять природы души. И постоянно ему кажется, что ему препятствует в его преданном служении, что его тело тонкое и грубое, и тела тонкие и грубые других живых существ. Поэтому он видит какие-то причины или проблемы вне себя. Вне себя. А когда он говорит, ну это, видимо, у меня такая карма, или я болею, и так далее. Это означает, он видит причины в себе или опять вне себя? А? Нет, вне себя. Вот это и есть трансцендентальное понятие. Поэтому говорится, что карми они видят вне себя, потому что они себя принимают за тело, и когда говорят о своем теле, они думают, что говорят о себе. А трансценденталист, он говорится, спокойно воспринимает, как Джада Бхарата. Он продолжил нести паланкин, понимая, что это результат его прошлой греховной деятельности, кармы. Он себя с этим что? Не отождествлял. Ни со своими психическими заболеваниями, ни со своими почками, печенью. И не сидел за компьютером и не пытался приобретать чужой опыт и думать, что это его опыт. Знаете, в Библии есть описание истории о Никодиме. Был такой Никодим, он был профессором богословия в Иерусалиме. И когда Христос пришел туда со своими учениками, то приходили простолюдины, всякие горбатые, кривые. Почему? Потому что люди в Христе в основном видели спасителя тела. Помните, да, слепые прозревали, там глухие, там хромые ходили. То есть он спасал что? Тело. Для чего? Чтобы привлечь внимание тех, кто привязан к телесной концепции жизни. Как аюрведист он сначала выступил в роли аюрведического врача. Что-то он там делал, руки наклал, рейки, вот они вот все, вот они наши, они все вот это вот, изгоняют всяких. И это придало какой-то определенный авторитет. Но люди, которые были очень образованы религиозно, кто такой фарисей? Вот сейчас он спрятался. Фарисей это человек, это книжник. Вы не путайте никогда Божий дар с яичницей. Это книжник. Что значит книжник? Они перечитали все о всех мистиках, они знали все терминологии, о всей истории прошлого, всего. Они были так начитаны, ментально это называется, что кто бы что ни говорил, и о чем бы, он говорил, ну, вот помните, кто из вас когда-нибудь про Калиостро что-нибудь читал? Нет? У Толстого есть вот, о графе Калиостро. Еще фильм был такой, «Формула любви», помните? Там врач был, когда Калиостро что-то говорил, он врач говорит, да что это, я вот там туда-сюда вилку съел, это ерунда, а там что загорелось, один-то так глазами загорел, что сено загорелось и пол поселка сожгло, это что там глазами зажигать, и он все, сам он ни черта не умел, ничего не мог, но он был так вот это начитан и наслушан, что ему казалось, что он что, продвинутый, очень продвинутый. Ни одного продвинутого поступка он не делал. Ни одно... Но такой избыток всего этой информации был. И какой? Вот эти богословы. Это как пандиты. Они изучили все писания. И могли поспорить на основании писаний и логики Писании, с любым человеком. И поэтому пандитов очень сильно уважали. Очень сильно уважали. Они не были гьяни. Вы различаете, в чем разница между гьяни и пандитом? А? Кто знает, какая разница между гьяни и пандитом? Гьяни-то кто это? Что у гьяни реализовано? Он имперсоналист. То есть он стремится вырваться. У него есть отречение. Он пытается отречься. А пандит что делает? Наслаждается. Отмазывается. Писания только нужны для того, чтобы продолжить свое существование. Чтобы не двигаться. И тогда они по Писаниям в основном о карме говорят, о том, что лучше, чтобы показать, что я прикрыть себя. Писание. И вот они, эти священники. И был такой Никодим, он был точно такой же. И как только этим с первосвященником рассказывали, что делает Христос, и говорит, они сразу говорили, это кто, сын плотника? Первое. Итак, по рождению. Сразу же. А какое у него образование, они говорили? А Никодим был ректором университета богословия. И люди всегда спрашивают, а какое у Христа образование? А они говорили, да вот он там из Назарета, там он сын Иосифа, плотника. И все говорят, понятно. Все, уже было понятно. Для книжника это уже все. Для человека, который имеет профессорский титул, там все. Если у вас нет образования, что вы там не говорите, да хоть вы супермессия. Пусть даже миллион людей видит, как вас лично Бог вот принес там. Они скажут, нет, это явление такое, мы читали вот там, сям. Это торсионы так, это эгрегоры, это всеми мыслями людей созданный образ. Это массовый гулит. Ну и все такое. Вот это всякая фигня. Блин. Найдут что сказать вообще. И Никодим, говорится, в своем сердце он был достаточно смиренен, но его смирение было трусостью. И у него было любопытство. И он когда слушал, что делает Христос, да, то, что он говорит, его вообще не привлекало. Потому что он говорил простым языком, какие-то банальные вещи, такие достаточно понятные для всех, не укради. Ну ты, блин, что это непонятно, не укради. В чем тут ценность? Вы представляете, сейчас вы выйдете, кто-то там сидит где-то на площади, говорит, не укради, не прелюбай. И вы прям все прибежите и будете ему поклоняться. Да все, папа говорит, не укради, там, да, так ведь? Мама говорит, в чем ценность? И он говорил там, не укради, там, они слушали, что он говорит-то? Они говорят, вот, возлюби Бога. А, понятно, мы читали, мы любим Бога, уже все хорошо. Любовь, это расы такие, а там все. Да мы читали книжку вот такого, вот он говорит вот так, они там все это сплетали, логичные такие были, все вообще супер, трубовые пацаны. И этот Никодим, они пытались книжное знание это культивировать. Вот как вот про самураев, там, про то, про сё. Это все. Они не были ни самураями, ни кем, они не были даже верующими. Они даже не верили, что есть Кришна. Для чего, в смысле Бог, для чего, почему Христос им говорил, где вера ваша? Во что же они верили? Они верили, что при помощи такого положения можно идеально защититься. Они рассматривали религию, несомненно, не более как процесс мистический. Улавливаете, да? Что есть некие законы природы просто, тонкие, которые выражены в этом понятии религия. Понимаете роль, да? То есть они материалисты полные были. Просто они считали, что вот эти ритуалы и всякие молитвы – это мистические процессы, которые помогают человеку избавиться, допустим, от кармы, улучшить положение, защититься и так далее. Но по сути Бога самого что? Нет. И это Бог – это некое вот такое психологическое состояние, ну и так далее. Ну, сами знаете, там что это обычно пишут там. И этот Никодим, он не хотел днем приходить к Иисусу, потому что думал, если я приду днем, все люди узнают, что профессор богословия пришел к сыну плотника с какими-то вопросами. И он дождался ночи и пришел к нему, и разбудил его. Так, чтобы учеников не... И Христос проснулся, его увидел, заулыбался, и он говорит, прости меня, Ишуа, у меня к тебе есть вопросы. И Христос сказал, нет, незачем просить прощения, все в порядке. И он сказал, расскажи мне о пути. Он говорит, как я могу тебе рассказать о пути? Ты не сможешь пойти. Он сказал, почему? Потому что ты трус. Трус спрашивает о пути из любопытства, а любопытство – это похоть. Никодим так задумался, и он сказал, я могу пояснить тебе. Ты трус. Путь в свете солнца, а ты на путь встаешь в свете тьмы. Не в свете солнца, а в свете тьмы, потому что боишься света. Ибо на свету видны все твои что? Недостатки. И он говорит, храбрый человек только может идти по пути. А первый путь или первый шаг смелого и храброго человека – это признать полное свое невежество. Когда ты признаешь, что ты полностью невежественен, тогда я тебе скажу, как на это, где путь и как идти по нему. И Никодим ушел. Никодим очень долго страдал, переживал и понял, признался тебе, правду сказал. Если бы я был так образован, разве я привлекся бы этой личностью? Разве я пришел бы спрашивать его под ночью? Разве я бы стал так критиковать? И все они стали бы так критиковать, если бы в нем не почувствовали силы. Он был такой образован. Он подумал, даже те, что все его теперь критикуют, эти профессора все, значит, он так на них повлиял, даже не соприкасаясь с ними, что-то делая, что они теперь покой потеряли все, и все о нем только говорят, его критикуют, высмеивают. И он подумал, на самом деле тот человек обладает знанием. И он пришел к нему днем. Все видели, что Никодим пришел. Встал на колени перед Христом, поклонился и сказал, пожалуйста, Иисус, укажи путь. Тот улыбнулся, и он говорит, путь указывается не мной. Путь ты должен увидеть своим сердцем. Своим сердцем. И тот сказал, а как я могу видеть путь своим сердцем? Он говорит, ты переступил через страх. Но теперь у тебя есть из-за этого что? Гордость. Это второе препятствие, через которое ты опять не можешь вступить на путь. Теперь ты хочешь, чтобы все видели, что ты бесстрашен. И гордость не дает тебе совершить второй шаг. И он тогда сказал, а как переступить через гордость? И он сказал, запомни, что вот даже эти рыбаки, и он указал на своих апостолов, они сделали то, что ты даже с таким образованием сделать не можешь. Так чем же ты гордишься? И Никодим тоже понял это, что правда, простолюдины сделали то, чего эти великие личности не могут. Они не могут прийти, встать на колени, поклониться этой личности, принять то, что они глупы. А эти люди приняли, что они глупы, стоят на колени без проблем. Они не гордятся, простодушны. И тогда, говорится, Никодим, он все оставил и стал последователем Иисуса. Последователем. Итак, у людей есть разные концепции спекуляций и разные концепции образования. Они не могут понять, что дает счастье, истинное счастье, и поэтому они не отречены. Они не делают ничего. Почему же человек образованный одну брошюрку может только кому-то представить, а человек необразованный может тысячи книг распространить? Человек, который все время говорит о своем тонком и трансцендентном понимании, не привел сотни людей к стопам Шрилы Прабхупады. Если бы он понимал по-настоящему важность стоп, как бы он действовал? А? Вот почему говорится, когда апостолы получили понимание роли Христа, они все посвятили свою жизнь чему? А? Проповеди. И все пострадали за это. И они пошли на это как? Сознательно. Сознательно. Вот почему, говорится, Арджуна стал сражаться на Курукшетре. Он понимал, что это принесет ему материальные страдания. Материальные. Пришлось отречься от материальных привязанностей, от всего. Но такое сильное понимание у Арджуны было на уровне разума, что это именно и есть то, что он должен делать, что Арджуна переступил через все свои представления. Он отбросил все это. Он отбросил что? Телесную концепцию ума. Телесную концепцию ума. Чем же гордится человек? Своей телесной концепцией ума. И не более того. И поэтому, говорится, они становятся махатмами в глазах своей глупой и неискушенной публики. Не махараджи возле них вьются, не дают им махараджи на какие-то наставления. А женщины в основном крутятся вокруг них и дружат с ними, и на них полагаются. И разные, но они не вызывают уважения у уважаемых людей. Вот почему Джада Барата сказал, доведись тебе попасть в общество продвинутых личностей, тебе бы там даже никто не выказал что? Почтение. Даже почтения не выказали. Почему? Почему Джада Барата сказал об этом Рахугане? А? Что его почитали только кто? Глупцы. Глупцы. А на самом деле продвинутые личности всегда в нем видели проблему. Проблему. Итак, мы всегда следовать пытаемся наставлениям шастр и видеть, в чьих глазах-то мы продвинуты. В глазах жены детей или в глазах духовных учителей. Кто нас хвалит? Собственная жена, которая там пироги штряпает, или какая-нибудь девочка там уязвленная, все к нам звонит там. Или наши авторитеты, кому мы служим, нами довольны. Итак, эти мошенники, эти книжники, черви эти все и обусловленные личности всегда сбивают с толку. И они думают, что они дают что? Садху-сангу. Нет. Слугой является садху. Садху – это значит слуга также, Прабхупада говорит. Это означает, что человек служит высшему авторитету. Он не пытается удовлетворить себя или окружающих. Он пытается удовлетворить авторитетов. Поэтому говорится, авторитет – это как волоски корня, Прабхупада говорил. Это корень. Все те, кто связаны с корнем. А не со стволом, не с ветками и не с листьями. С корнем. И у корня есть разные ответвления. Итак, живое существо, сбитое с толку иллюзией, двойственностью, постоянно пытается выглядеть героем лишь в глазах своих детей и жены. Или какой-нибудь глупой, неискушенной публики. Завоевывая дешевый материальный авторитет и пытается этим наслаждаться. Но авторитета у авторитетных людей они так и что не завоевывают. Вот почему иногда эти люди открывают свои движения, свои секты, свои так называемые матхи, чтобы набрать таких же вот последователей, которые не могут понимать этих высших проявлений и находятся на этой мирской платформе чувственных наслаждений. И Прабхупада говорил, тот, кто хочет обмануться, всегда появится обманщик и обманет. Хари Кришна. Пожалуйста, вопросы. Понимание, говорится, никто не получит знания, не получив понимания. И никто не получит понимания, не будучи слугой. А чтобы стать слугой, нужно иметь сильный разум, чтобы понять, что такое слуга. Слуга и прислуга – это разные вещи. Прабхупада всегда говорил, прислуга – это признаки вора. Услужливый человек. Это официант. Почему он вам так служит, прямо с такой рьяностью? А? А? Чаевые хочет, конечно, забашляли, чтобы вы его. Поэтому слуга и прислужник – это разные вещи. Поэтому всегда говорят, приспешники или прислужники, там, сатаны, дьявола, кого бы. Вожделение. Поэтому Прупада везде часто описывает, что чрезмерная услужливость – признаки вора. Он не говорит служение. Чрезмерное служение – это препятствие в духовной жизни. А услужливость – это вор. Что? Это материальное. Материальные желания. Вожделением и невежеством, конечно. Когда человек совершает какую-то определенную религиозную деятельность, вот как говорится, для зачатия благочестивых детей – это тоже благочестивый поступок. Это не является трансцендентальной деятельностью. И Кришна говорит, производить детей как служение, это совершенно тоже другой вид деятельности. Совершенно другой вид деятельности. Поэтому, когда живое существо видно, что оно не сможет хранить целомудрие в силу неспособности очистить свой разум, ему рекомендуется грехасхашам. Здесь говорится, что они запутываются в семейной жизни, в колодце этого семейной жизни, в путах семейной жизни. И Читракету, говорится, он освободился благодаря наставлениям этих мудрецов, общению, видя их, что они так не живут, как он. И они мудрее, видят больше. Он этим привлекался в них. И он видел, что... Почему они так? И они ему объясняли, что ты просто слишком сильно привязан к своей семье, поэтому ты ничего не соображаешь, ничего не видишь, твой разум действует по-другому, все действует по-другому. Тебе надо действовать по карме, а это означает что? Что значит действовать по карме? В прошлое. А мы действуем в знании, независимо от кармы. Кто может удержать то, что получит в результате? Кто в знании действует, или тот, кто по карме? Ну, так видишь. Потому что по карме оно не удержится. Потому что это материально. Поэтому Кришна провозгласил, что он имеет в виду о знании. Все это я, он говорит, объявляю знанием. Все, что помимо этого, что? Невежество. И он говорит, там, затягивающее влияние жены, детей, дома, утвари и всего остального. Их так сильно... Они не могут понять, почему я этому говорю. Про дома, про все. Они там, вот он там-то. Это вожделение. И они не хотят этого признать. Они, по крайней мере, если бы признали, наставление бы получали. Они, не хотят, они приходят с вас выклянчивать, чтобы вы пошли у них на поводу. Тогда вы начинаете говорить, ну, хотя бы вот раз пусть. Ну, давай, делай. Ну, раз в год туда кто-то на 3 дня будет приезжать. И он вдохновленный для себя строит. Потому что раз в год туда кто-то будет появляться. Кто там будет жить-то? Представь, если бы не было жены и детей, человек строил бы это? Да нет, конечно. Если бы он не желал кому-то показать, что он крутой, он бы строил это. Если бы он не хотел привлечь к себе внимание, он бы так стал делать. И так далее. Очень многие вещи возникают из вожделения просто. Поэтому он говорит, что эта удовлетворенность проявляется по мере очищения от вожделения. А неудовлетворенность по мере роста вожделения. А как вожделение растет? Когда мы наслаждаемся, оно только увеличивается. Улавливаешь? Когда мы его сдерживаем, возникает вот эта вот неудовлетворенность. Да? А когда мы заняты, занимаем это, что значит? Вожделение. Не объекты занимаем, а вожделение свое. Люди-то думают, вот я тогда объяснял уровни. Объекты начинают занимать, органы начинают занимать, чувства занимать. А там говорится, нужно занять, махаджаны говорят, надо занять свое вожделение, а не объекты. Вожделение занять надо. Вот сострадание, представим, что у человека есть сострадание какое-то мирское, там всякие голые, там без ноги, без руки. Как занять его? Надо его сделать, чтобы он футболайфом занимался, и все. Потому что у него уже есть природа им сострадать. Ему только надо просад давать, и пусть он раздает, ходит. Потому что у него уже это было. Вот его заняли. Улавливаешь? Его вот это сострадание такое там. Какой-то есть боевик там какой-то. Вот пусть охраняет храмы, тут на стрелы ездит, там разводит мосты. Улавливаешь? Занять. И также вожделение. Занять — это означает кого-то наслаждать, а не наслаждаться. Пусть наслаждается наслаждением кого-то. И все это через ум делается. А они сидят годами и думают, что они продвигаются. Годами и ждут брахманские. Не подчиняясь никому. Поэтому так тяжело людей занимать. Их можно занять, но тогда они не совсем прогрессировать могут. Поэтому их занимают в соответствии с их природой, это кармической, психотипом. Не с амбициями, а с природой их кармической. Есть же кармические амбиции, а есть природа. Представляешь, амбиции — это вот все ходят туда, мешок колотят. Ну назови мне здесь людей, которые к шатре, если на нас бандиты нападут, они будут биться. Вот все те, кто мешок колотит. Я думаю, все девочки даже знают, кто вот много вас знает, они прекрасно понимают, кто здесь будет разводить мосты. Вот те, кто мешок колотит. А? Вон у нас там колотит мешок. Ты что думаешь, он будет там разводить что-то? Он даже не знает, не понимает. А если там начнут убивать, он убежит. Так ведь, да? Но амбиции, вот это там что-то поставить, из себя изобразить, как бы перед зеркалом где-то там, Брюсом Ли побыть там, или кем там, снайпером там, ну кем, ну это куча, блин. Так ведь, да? Вот ты понимаешь, да, в чем амбиции и качество человека? Так задача авторитета — занять человека не в соответствии с амбициями. Если его такого поставишь, это значит все уже, хана делу. Если таких туда набрать, понимаешь? Воинов ислама. Воин Албании получится. Они же все крутые, на языке. Ой, и самое это в чем? Иллюзия у них о себе есть. Даже если человек вот себя очень сильно введет в иллюзию, что он крутой, он даже может попереть. Ну что там с ним получится? Его быстро там обдергают. Зачем такие нам сумасшедшие дети? Искренние сумасшедшие, которые побегут на танке там с голой пяткой. Ну зачем? И только это, что это храбрость. Ну это храбрость в гуне невежества. Так ведь? Это сумасшедший. Это не храбрый человек, сумасшедший. Поэтому воин — это был не сумасшедший человек. Или браман. Вот все хотят изображать из себя браманов. Но кто живет как браман? А? Они же все бизнесмены. Они только и думают, как на кармической работе устроиться. Где-то деньги. Они все время думают о деньгах. Ты заметил это? Днем и ночью они думают о деньгах только. Как же это, какие браманы? Но зато всяко писаниями, зарплаты себе повышают, ругаются постоянно из-за этих денег. И тут, это разве брамана? Брамана — обучаться и обучать, совершать жертвоприношение, вовлекать жертвоприношение, собирать пожертвования, раздавать. Это разве браман, который возле компьютера днем и ночью сидит, чтобы кому-то байки потом чесать своим интеллектуальным, крутизной своего вожделения в уме, так сказать? Это не браманы. Но претензий куча. Улавливаешь? Поэтому и суть-то в чем? Они сразу обижаются. Когда раскрывают, они говорят, а мягче нельзя было раскрыть. Но суть-то остается прежней. Привязанные к чувственным наслаждениям. Говорят, а мягче нам нельзя сказать, что мы козлы? Мягче как-то. Ну, как бы тактичнее нас козлами обозвать нельзя? Но если вы их обзываете тактично, они даже не понимают, что они козлы. Они говорят, ну вот другое дело. Это ни к чему их не побуждает. А если их не тактично обозвать козлами, то что они? Обижаются и гневаются. Так если обзывать их козлами или говорить мягко, есть смысл? Нет. Что же, на что же они могут клюнуть? Когда они будут страдать, вы будете показывать им, что а я не страдаю. Вот как Ангира и Нарада. Они говорят, а нам вот, блин, ни жарко, ни холодно. Что у тебя там? 3000 пропало, или там твоя жена дура, блин, и переспала с кем-то. Они скажут, ну, мы тебя понимаем, конечно, тебе тяжело очень. И он тогда, и он начинает задуматься, елки, а почему они потом... Как я помню, я все время видел брахмачарьев раньше, да, и думал, какие они счастливы. Сейчас вот они не беспокоятся о том, о чем я беспокоюсь. И они не знают о своем счастье. Да? Они не знают о своем счастье. Чувствуешь? И ты не знаешь абсолютно ничего. Но при этом пытаешься говорить как мудрец. Но скорбишь всегда о том, что недостойно скорби. И твоя скорбь указывает вообще на самую низшую платформу. Столько лет. Поэтому надо себя все время вытаскивать. вытаскивать и позволять кому-то вытащить себя. Ты не позволяешь этого. Надо себя вытаскивать. Надо себя вытащить из этой коптерки. Иначе ты балбес балбесом. И ты хуже делаешь не мне и никому, а кому? Когда разума нет у человека, он на платформе ума. И тогда он приятно-неприятно, вот все. Но когда разум, человек может... Поэтому ему жесткие наставления какие-то жестко действуют с ним. Потому что разум очень сильный. Разум не смотрит приятное-неприятное, а разум смотрит всегда какое? Полезность. Ему плевать на форму. Ему не плевать что? На суть, на содержание. Плевать, в какой форме ему сказал и кто сказал. Если это полезно, я должен это что? Принять. И поэтому он говорит, принимать все, что полезно для духовного прогресса, и отвергать все, что не полезно. Рупа Госвами говорит. Ни о какой форме неприятности, о полезности идет речь. А для этого только платформа разума может сыграть. Будхи-йога. Что человек разумом понимает, что я не тело. Понимание пришло. Понимание приходит только в результате деятельности. Какой? Духовной. Если вы не делали как тело, а сделали как душа, и тело использовали, и вы видите разные плоды. Вот сейчас я сделал как тело, да? И вот плод. А вот теперь я сделал как душа через тело. И вот другой плод. И когда они плоды сравнивают разумом, он говорит, ой, елки, да это-то в тысячу раз выгодней, это полезней, совершенно другой вид ощущений. И он сразу, вот поэтому Парикшит говорит, Притху, это понять может только тот, кто это хоть раз испытал. С ним можно это обсуждать. Кто не испытывает этого, с ним обсуждать бесполезно. Просто он сидит и читает, и думает, что это преданное служение, что ли. Вы шутите. Читать книжки, читать шастры не является преданным служением. Запомните это. Не является преданным служением это. Я вам докажу это элементарно. Это становится частью преданного служения только в том случае, если вы то, что прочитали, что делаете? О, вот тогда чтение становится преданным служением. И то, говорится, изучение под руководством опытного преданного. Книги, Прабхупада говорил, эти шастры должны изучаться под руководством опытного преданного и превращаться в практическую деятельность. Генам, вигенам, сахитам. Тогда вы можете слушать, читать, и тогда это... Как вот работать? Это преданное служение? Нет. Но как только вы плоды используете, тогда это даже ваша работа становится чем? Преданным служением. Но поскольку плоды чтения вашего не используются по назначению, а просто из ложника вы пытаетесь прикрыть свои недостатки и создать имидж вокруг себя, это не является, это является оскорблением. И значит, то, что вы делали, эта деятельность называется по собственной прихоти. Потому что деятельность различается по собственной, куда плоды вы деваете. Даже если человек по собственной прихоти что-то сделал с виду, но плоды, это будет рассматриваться как что? Как служение. Как служение. И Прабхупада говорит, но, есть стих, тот, кто действует по собственной прихоти, плоды такой деятельности не должны предлагаться Кришне. И что же по собственной деятельности имеется в виду? По собственной прихоти. В чем разница между желаниями и прихотями? Да, желание необходимостью, а прихоти чем? Вожделением. Продиктованы. Плоды вожделения. Поэтому нужно очень хорошо различать саму суть понятий. Не терминологию, а суть понятий. И тогда вы можете обойтись без санскрита. Санскрит, Прабхупада говорил, только лишь для одного существует, чтобы придать авторитетность. Мы цитируем Писание, чтобы люди не думали, что мы сами это вот сидели и сейчас надумали это. И поэтому мы цитируем что-то. Только для придания авторитетности и больше ничего. Что так говорится в шастрах. Санскрит, повторяю, только для того, что вы это взяли из шастр и ниоткуда от другого. Не сами придумали и так далее. То есть авторитет священных писаний. И больше никакой цели нет в комментариях и всех этих цитат. И вы ссылаетесь на комментарии ачарьев. Как ссылаетесь? Правильно. у вас есть правильное понимание этих комментариев, правильное толкование. А мы же что делаем? Берем комментарии, несомненно, берем даже стих и втюхиваем его по своему усмотрению, придавая ему совершенно иной смысл. Поэтому все время я хотел бы вам сказать, прекратите на свою карму ссылаться. Пусть она идет сам своим чередом, там будет что-то происходить. Прекратите себя отождествлять с телом. Карма препятствует только тому, кто отождествляет себя с телом. Поймите. Потому что вся карма – это тело. У души кармы нету. У души карма появляется только тогда, когда она себя что делает? Отождествляет с телом. Поэтому прекратите вы все время ссылаться на карму. Может человек вырваться из всего, может действовать, независимо от кармы, просто делая это под руководством. А как он выбирает руководство? А? Вот как он выбирает? На основе чего? Кармы или на основе сознания? И поэтому говорится, Прабхупада объясняет, науки, что живое существо принадлежит к цепи ученической преемственности. Все. Это очень важно. И у многих есть гуру. Но почему-то они не служат своему гуру. Потому что, чтобы читать без оскорблений джапу, вот представим, что у нас Харинама Дикша. Говорится, чтобы даже приступить начало воспевания, уже нужно понимать, что я ниже соломы. Да, вот это смелость признаться, гордость лишиться. Все. Прекратить там лапшу на уши вешать всем. Действовать надо. А не сидеть и всем доказывать, что я святой. Или что я не хуже, чем вот те. Чего вы все время доказываете всем что-то? Я вот никак не понимаю. Зачем вам Ваське доказывать? Вы докажите авторитетом это. Я вот никак не понимаю. Зачем сидеть и Ромке доказывать, что вот тут я тоже не хуже вот Лакшми Нараяны. Или не хуже там кого-то. Бхактивигьяны Махараджа или не хуже Чайтанья Чандры. Вот что все время доказывать это кому-то словами, болтовней этой. Вот я не понимаю этого. Сидеть, ну часами вот доказывать кому-то, что я хороший. Вот столько времени убить, чтобы кому-то пыль в глаза пустить, зная точно, что я просто не предаюсь. Говорится, правдивость – последняя нога религии. Почему люди упускают эту последнюю ногу? Я никак не понимаю. Знают же, что они от лени, блин, сделали, от вожделения. И все равно кому-то сидеть и, блин, тереть вот эту пургу эту. Ну, просто промолчите, да и все, и что-то старайтесь делать. Поступок все равно звучит, говорится, громче слова. Понимаете, да? Деятельность, она всегда громче слова будет. Чего сидеть всем доказывать этим преподавателям, что вы такой умный? Я никак не понимаю. Вы что, ум в словах, что ли, проявляется?